После проверки, сделанной еще охраной президента, выяснилось, что он по профессии инженер-электрик, работал начальником смены, а потом рядовым электриком на подстанции и проживал в городе Студеницы, снимая там комнату в частном доме после развода с женой. Никаких дополнительных сведений и характеристик не было, за исключением справки врача, который делал осмотр после задержания и установил диагноз циклофрения, маниакально-депрессивный психоз тяжелой степени, плюс к этому сумеречное состояние. Гели сделал запросы по месту жительства в центральные органы спецслужб и Минздрава. Информационная дорога для центра была открыта всюду. В столичных ведомствах ничего не знали и не слышали о таком человеке. Его как бы не существовало в природе. Но из города Студеницы сообщили интересные сведения. Оказывается, местный уроженец, инженер электроподстанции Управления северных сетей Прозоров, до поры до времени считался отличным работником, семьянином, заботливым отцом и вообще интеллигентным человеком. Но 8 лет назад произошло несчастье. Зимой в сильный мороз Валентин Иннокентьевич поехал на мотоцикле к себе на подстанцию, которая находилась в нескольких километрах от города. А чтобы не продувало, полушубок надел задом наперед, застегнул его на спине и поднял воротник. Так поступали все мотоциклисты в округе в зимнее время. На дороге его занесло, мотоцикл улетел в кювет, а сам Прозоров сильно ударился головой об лед и потерял сознание. Спустя полчаса движение по-утреннему было слабым. Мимо проезжали на машине какие-то 2 гражданина, и, заметив мотоцикл в снегу и человека на обочине, решили ему помочь. Из-за неправильно надетого полушубка им показалось, что у него вывихнута шея. Развернули ему голову, погрузили в свою машину и привезли в больницу. И там, когда раздели пострадавшего, поняли, что случилось. Прозоров выздоровел, стал молчаливым, потом раздраженным, и через год у него обнаружились признаки циклофрении, после чего он и был переведен в дежурные электрики. Мало того, он уверовал в некое учение Порфирия Иванова, стал ходить босиком по снегу, обливаться ледяной водой и всем встречным говорить «здравствуйте». Он порвал с семьей, обвинив жену и детей во всех смертных грехах, вплоть до богохульства и сатанизма. Разругался с друзьями и товарищами по работе и, наконец, вообще перестал разговаривать, заявив, что по воле свыше принял на себя обет молчания. Молчал он целый год и за это время начал усиленно читать богословскую литературу, которую выписывал из Ленинграда, и заниматься астрономией, для чего оттуда же выписал через посылторг небольшой телескоп. Учительница-пенсионерка Лидия Васильевна, у которой поселился после развода Прозоров, отчего-то так полюбила нездорового постояльца, что позволила ему пропилить крышу своего дома и устроить там обсерваторию. Все свободное от работы время он либо читал, либо смотрел на звезды и что-то высчитывал. И когда закончился обет молчания, Валентин Иннокентьевич свел с ума свою бездетную квартирную хозяйку. Иначе никак нельзя было объяснить, почему Лидия Васильевна, имея весьма преклонный возраст, согласилась выйти замуж за квартиранта и после официальной регистрации брака переписала на Прозорова свое имущество. Мало того, стала говорить знакомым, а их было невероятное множество, что беременна.